«Я скучал по тебе, Ками Сурейна», — говорю я, нагоняя её в тёмном переулке. Она в ответ улыбается. Абсурдно прекрасная улыбка, сильно напоминающая Шизуку. «Начнём с причины, по которой я тебя до сих пор не замечал, а?» Ками Сурейна слушает меня молча. «Ты феномен, становящийся видимым, когда о твоём существовании узнают. Для этого должно быть несколько условий. Например, знание твоего имени. Но можно спокойно предположить, что я их выполнил, раз я тебя уже видел. Тогда почему с тех пор я не мог тебя видеть?» Продолжая, я смотрю на неё чуть ли не со злобой. «Просто я начал считать тебя феноменом». Её щеки слегка шевелятся, но при этом она молчит. «Если оценивать загадочный феномен вроде тебя с подкреплённой здравым смыслом перспективы, и только тогда становится невозможным признать твое существование. В принципе, здравый смысл навязал мне фильтр, действующий в моем подсознании и не дающий мне получить данные о тебе. Чтобы все равно тебя воспринимать, нужно либо убрать этот фильтр, либо сменить свое восприятие на что-то кроме феномена». На этот раз Ками Сурейна отвечает мне четко, она кивает. «Ты появилась передо мной в некой роли. Теперь я знаю, что это за роль. Отчасти она призвана помочь мне найти ответ, который я ищу». Объясняю я, вспоминая животрепещущий вопрос, терзавший меня при нашей первой встрече. «Но позволь спросить для начала. Кто эта Ками Сурейна на фото? Что я видел? Как она связана с тобой?» «Она – человек по имени Ками Сурейна». Я впервые слышу ее голос. Как и ожидалось, он прекрасен. «Вы с ней не одно и то же?» «Полагаю, да. В том смысле, что мы существуем отдельно». «Что значит «существуем отдельно»?» Она отвечает мне с улыбкой. «Знаешь, её можно назвать моими истоками». «Твоими истоками?» Видя, что я её не понимаю, она объясняет подробней. «С чего, по-твоему, я получила имя Ками Сурейна?» Я размышляю над её вопросом. Феномен назвал этого человека своими истоками. Корнями. Другими словами, девушка по имени Ками Сурейна существовала первой? Значит, феномен только недавно появился? Мне это правдоподобным не кажется. По-моему, представленный ею феномен существовал всегда. Просто никто не находил способа её увидеть. «О, я понял». «Да». «Твоё имя делает тебя видимой, точно так же, как мы узнаём о понятии воздуха, наделяя его именем воздух. Иначе говоря, феномен Ками Сурейна существует, потому что мы дали ему это имя». «Именно». Это объясняет, почему она распространяется через имя. «Но почему именно Ками Сурейна? Других вариантов не было? Если Ками Сурейна из альбома была обычным человеком, нет никакой причины, почему именем не могло стать Вакуи Шизука, или Сиики Хозуми, или Мицуи Йосина». «Потому что её существование было особенно близко к моему». «Близко? То есть ты влезла в её восприятие другими людьми? Вроде того, как незнакомый с техникой человек не сможет отличить экран компьютера от телевизора?» «Твоя догадка верна». «Но тогда... в каком плане человеческая Ками Сурейна напоминала тебе? Она тоже людей до самоубийства доводила?» Спрашиваю я. «Это не так. Когда люди воспринимают меня правильно, они склоняются к отчаянию. Я не несу за это ответственности». «Тогда что ещё делает её похожей на тебя?» «Просто взгляни на меня. Дело в нашей внешности». «Внешности?» Я хмурюсь. «Признаю. Фото твоего человеческого двойника похоже на тебя. Но твоя внешность меняется. Она разнится в зависимости от наблюдателя. Невозможно походить на то, что не имеет формы». «Но ты только что признал, что мы похожи, верно?» Мои глаза округляются. Я киваю. «Позволь подвести черту», — говорю я. «Не смею тебе мешать». «Ты красива. Абсурдно красива». «Спасибо». «И именно такое впечатление ты производишь на всех как феномен». «Это не совсем верно», — возражает она. Что ты имеешь в виду? Я не произвожу впечатления красоты. Я сама красота. Боюсь, я не понимаю. Ты когда-нибудь слышал о теории идей? Название мне знакомо, но я не знаю, что конкретно оно значит. Например, представь слона. Как она и сказала, я представляю слона. Первым на ум приходит длинный хобот, затем образ больших ушей и бивней. Слон большой и серый, с толстой шкурой. Хоботом он ловко хватает еду. Закончил? Да. И откуда взялся твой образ слона? Откуда? Конечно, из информации в моей голове. Однако невозможно сказать, от какого именно слона происходит этот образ. Возможно, это один из слонов, что я видел в детстве в зоопарке, или по телевизору, или в книге, или даже описанный кем-то другим слон. Хорошо, продолжает она. А теперь представь, что видишь перед собой слона. Ты его узнаешь? Почти наверняка. Ладно, говорит она. А теперь представь, что видишь перед собой красивого человека. Ты признаешь ее красоту? Я кашусь на Каме Сурейну. Конечно. Но на основании чего ты решаешь, красив красивый человек или нет? Но... Я замолкаю, размышляя над полученной от нее подсказкой. Может, сравню ее с образом красивого человека в моей голове и решу, насколько она к нему близка? Верно. Так вот оно как. Каме Сурейна, ты... Само воплощение моего образа красивого человека. Верно. Я твой архетип красоты. Поэтому я и кажусь тебе красивее всех остальных. Понятно. Вот почему Каме Сурейна похожа на Шизуку. Все-таки Шизука играет важную роль в моем представлении о красивой девушке. Ладно, похоже, я немного ошибся с моей первоначальной гипотезой. Я считал, что Каме Сурейна напоминает Шизуку из-за второй возложенной мной на нее роли. Я существую вне времени и пространства, принадлежа миру идей. Теория идей не описывает в полной мере, что я такое, но она довольно близка. Я просто использую этот термин, потому что другого названия для меня нет. Точно так же, как нет для меня другого имени. Но я и правда существую на обратной стороне. Или на лицевой, если с твоей точки зрения смотреть. Другими словами, ты живешь в другом мире? Не знаю, действительно ли это другой мир, но полагаю, для нынешних людей, которые верят лишь в то, что видят, он и правда другой. Мое существование полностью зависит от вас, так что если вы определите меня как несуществующую, мира для меня не останется. Однако тот факт, что я существую, никогда не изменится. Думаю, я примерно представляю что-то такое. Но тогда мне трудно предположить, почему девушка на том снимке может тебя напоминать. Может, попробуешь перевернуть равенство? Перевернуть? Не думай, что Каме Сурейна похожа на меня. Считай, что я похожа на Каме Сурейну. Не понимаю. Разве это не то же самое, за исключением порядка? За исключением порядка? Каме Сурейна на снимке была реальным человеком, и потому ее внешность не менялась. А Каме Сурейна передо мной меняет свою внешность в зависимости от наблюдателя. Человеческая Каме Сурейна обладала внешностью, которую почти все посчитали бы красивой. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Теоретически вполне возможно, что для кого-то она уродлива. Но феномен должен быть абсолютно прекрасен. Таково его определение. Перефразируем. Может найтись человек, считающий Каме Сурейну уродливой, а феномен прекрасным. Перестановка невозможна. Если я добавлю к этому факту то, что и феномен, и девушка кажутся мне абсурдно прекрасными и похожими, только не говори мне... Я уже знал, что есть другое условие, помимо знания ее имени. Это условие необходимо для объединения человеческой Каме Сурейны с феноменом. Другими словами, люди, чьи представления о красоте не соответствуют внешности человеческой Каме Сурейны, не могут объединить этих двоих. Иначе говоря, только те, чье представление о красоте почти полностью совпадает с твоим человеческим двойником, могут объединить вас двоих, создавая связь между именем и феноменом. Это второе условие. Камисурейна кивает и добавляет к моему объяснению. Как ты уже говорил, я появляюсь перед любым, кто достаточно сильно нуждается во мне. Или в качестве замены кого-то, чтобы обойти фильтр, коим является их здравый смысл. Но к большинству людей в конечном счете возвращается здравый смысл. Продолжаю я ее мысль. Так что они не могут отводить тебе выбранную ими роль. А значит, они либо теряют нечто жизненно важное, либо отчаиваются, замечая, что их убеждения были ошибочны. А впоследствии... Они, скорее всего, покончат с собой. Камисурейна. До сих пор я считал ее самим злом. Но я был неправ. Она не злая и не добрая. Она просто существует. Она лишь бесцельный феномен, вынужденный появляться, когда ему дают имя. Это и есть правда о Камисурейне. Тоёсина Казуаки, говорит она, и я поднимаю голову. Какой ролью наделяешь меня ты? Спрашивает она с улыбкой, совсем как у Шизуки. Ты собираешься подарить мне ложные надежды, чтобы заставить отчаяться перед лицом правды? Возможно. Но ты ведь не похож на других, да? Не похож на других? Как так? Ты смог меня увидеть, хотя я осознавал, что я феномен. Значительное различие, верно? Действительно. Я уже знаю, кто она такая. Я отличаюсь от тех, кто впал в отчаяние, приблизившись к стоящей за ее существованием правде. Путь к спасению не собирается внезапно рушиться. Если я наделю ее ролью нужного мне человека, то смогу погрузиться в мягкий сон. Шизуки больше нет в этом мире. И каким тогда должно быть мое решение? Мое решение? Нечего здесь колебаться. Я достаю из кармана бархатку. Я уже заметил, для чего должен ее использовать. Я шагаю к Камисурейне. Я не вернусь. В этом нет нужды. Моему последнему шагу... «Сэмпай!» — мешает этот голос. «Я разве не говорил тебе не лезть? Не мешать мне!» Я оборачиваюсь и сердито смотрю на Хозамитян. Хотя злость в моем взгляде и тревожит ее, она говорит дальше. «С кем ты разговариваешь, сэмпай?» Я не отвечаю ей. «Значит, в конечном итоге она не понимает, что для меня важно. Она не выберет ту же дорогу, как бы сильно ни была ко мне привязана. Она мало что для меня значит. Она не может ни заменить Шизуку, ни восполнить хоть как-то ее потерю. Камисурейна, давай встретимся завтра». «Где?» «В том месте. Уверен, ты понимаешь, верно?» Камисурейна улыбается мне. «Сэмпай!» Я снова игнорирую Хозамитян. Я достаю из сумки выпускной альбом и отдаю его ей. «Передай это Йосинотян, хорошо?» С этими словами я отворачиваюсь от нее. «Сэмпай!» Зовет она меня сзади. Что мне делать, чтобы пойти одной дорогой с... Хозамитян. Перебиваю я ее. Прекрати мне надоедать. Или... Повернувшись к ней спиной, я тебя убью. Я выплевываю эти пренебрежительные слова. Я ухожу. Я отбрасываю все. Я отбрасываю глупую, но добрую девушку, отнесшуюся ко мне с такой теплотой. Я больше ничего не вижу, я больше ничего не слышу, и потому мне совершенно точно не слышны всхлипы у меня за спиной.